Глава 36. Тайна старой бочки. «Так, это что за слезы?» В дверях стоял Прохор II, баюкая на плече новорожденного медвежонка. Из-за его могучей спины выглядывали Анна и две лукавые мордашки ее дочерей. Надя вскочила, утирая глаза, и завертелась, рассаживая первых гостей. Артур чувствовал себя немного оглушенным и не сразу сообразил, что это такое горячее лизнуло его в нос. «Вырастешь сам», — громоподобно вещал Прохор. «Если что, четвертое тебе поможет. Самый сильный в помете должен быть самым сообразительным. Николку не подпуская, не удержит. Эй, Клинок, ты меня слушаешь?» «Да, я слушаю, учитель». Коваль перевернул медвежонка, ощупал лапы, заглянул в глаза. «Спасибо тебе, это дорогой подарок». Анна принесла еще более ценный сувенир. Полный набор оживляющих лекарских снадобий взамен того, что пропал вместе с конем на ярмарке. В многочисленных кармашках кожаного пояса, в пузырьках и мешочках таились такие редкости, за которые любой озерный колдун отдал бы, если не руку, то половину зубов. Причем Анна не рыскала по полям. Она чувствовала растения издалека и никогда не запоминала их названий. Обе дочери, третья и четвертая, подарок приготовили сообща. Несколько странный выбор для девочек-подростков, но обе очень старались. В плотном мешочке гудел пчелиный рой. «Это солдаты», — гордо заявила четвертая. «Ты будешь их кормить, и они будут тебя защищать. Ты ведь не умеешь сам приручать пчел?» И немедленно получила подзатыльник от матери. Пришел Исмаил и положил на стол нечто длинное, завернутое в промасленную тряпку. Присутствующие дружно закрутили носами. Коваль уже понял, что под ветошью скрывается металл. Такие подношения были совсем не свойственны лесному народу, стремящемуся избегать игрушек ушедших времен. Артур развернул тряпки и ахнул. Незнакомый ему Никонов, модификации 20-го года, со складным кевларовым прикладом, лазерной оптикой и вороненым глушителем на подвижном стволе. 4 спаренных рожка патронов. Оружие буквально плавало в густой жирной смазке. «Я тут подумал», — крутя ус, небрежно заявил хранитель. «Ты ведь не только с пчелами обращаться не умеешь, но и стрелок никудышный». Грянул такой хохот, что подпрыгнула посуда на столе, а медвежонок со страху спрятался под лавку. В сарайчике заворчали проснувшиеся собаки. «Спасибо, учитель». «Сегодня я не учитель», — отмахнулся Исмаил, не скрывая удовольствия. Бердар пришел с женой Катерины и притащил еще один пережиток прежних веков — ножное точило. Маленький Семен принес на себе огромный мешок ангорской шерсти, вымененной у южных качальщиков. Хозяйка рода и главная акушерка мама Клавдия презентовала 2 пары потрясающих непромокаемых сапог на меху. Потом пришли соседи, знатоки меток Матвей и Алина, с новеньким неводом. И последним заявился еще один мучитель Артура — хранитель полей. Одноглазый Борис оставил всех троих сыновей на уборке урожая, но сам не посмел нарушить новую традицию. Первое слово по старшинству предоставили маме Клавдии. Артур мимоходом подумал, что именно благодаря ему у лесного народа проснется тяга к праздникам. А там и до гуляния недалеко, и до украшения елок. Качальщики сидели вокруг стола с закусками притихшие, непривычно смущенные, как детишки в детском садике накануне 8 марта. «Я болтать-то не мастерица!» Мама Клавдия поскребла волосатый подбородок. На ее плече, укрытым пуховым платком, шевелил усиками белый крысенок. «Тебе, Клинок, вроде как сегодня 35 лет, сам сказал. Это хорошо, скажу так, это лучше, чем 81. Самый крепкий год для мужика. Еще и хрен стоит, и седой волос не пошел. Раньше мы пили, когда малыши рождались. Редко веселились. Поэтому мне по нраву, что сегодня и брашка на столе, и водочка. Вот только думаю, это когда же мы работать будем, коли каждый захочет на свое рождение гостей созывать? Мне ж тогда и роды принимать некогда станет, а? Буду пьяная круглый год ходить». Она раскатисто захохотала, показав два оставшихся зуба. Гости на протяжении речи изо всех сил сдерживали смех. Даже Надя, вытирая платочком набухшие от слез глаза, и та невольно прыснула. «Бердер мне сказал, что желание за тебя загадать надо», — посерьезнела Клавдия. «Вот какое желание тебе, клинок. Много силы в тебе, много. И правду ты понимаешь верно, ту правду, что для всех. Ты для всех добра хочешь, это хорошо. Только во всяком человеке есть две правды. Та, что для всех, и та, что для себя. Вот моя правда, она маленькая, что старухе надо? Варенье немного, да чтоб дровишки в печи были, косточки погреть. У каждого свое не будем. Я о тебе, клинок. Нам не говори, себе скажи, чего хочешь, какую правду выберешь. Для всех мил не будешь, нет. Ах, не мастерица я болтать-то, выпьем, что ли?» Выпили, и опять выпили. И ушла потихоньку напряженность, и уже сбегал хозяин в подвал за новой бутылкой можжевеловой настойки, и хохотали, вспоминая охоту, и как рыба утащила сына одноглазого Бориса в реку, и обсуждали виды на урожай, что можно и что нельзя продать. И так же спокойно, как зерно и кормовую свеклу, обсуждали, сколько желтых дикарей нужно оставить на зиму, а сколько можно отпустить, или лучше не отпускать, а продать на север. Исмаил возражал, утверждая, что желтые дикари плохо выносят заполярный климат, часто мрут, и что больше для продажи годятся чингисы, те спокойно спят на снегу. Потом обсудили торговлю с бурятами. Прохор посетовал, что узкоглазые в обмен на алмазы требуют все больше только городских детей, новорожденные дикарей их теперь не устраивают. Постепенно разговор вернулся к слабым меткам. Матвей летал на втором драконе Прохора к Москве, там теперь постоянно дежурили трое качальщиков из южных губерний. Земля успокоилась лишь на день пути, не достав до Твери. Метки исчезли, это было хорошо. Большинство людей успело спастись, это было неплохо. Качальщики воспользовались моментом и задешево покупали у нищих отчаявшихся переселенцев их малолетних детей. Артур слушал и не слушал. Он выпил гораздо больше обычного. Комната качалась перед глазами. Подперев щеку, он смотрел через стол на жену. «Господи», — думал он, — «вот оно, то самое, что так верно подметила старуха. Все эти милые люди, которые приняли его как родного и принесли ему самое дорогое на день рождения, навсегда останутся для него дикарями. Все они, и качальщики, и горожане, останутся для него чужими, если он не привыкнет жить по законам этого мира. Хранители, если потребуется, будут сражаться за него, и они же, не моргнув глазом, его подставили. Они послали его на массовое убийство, исходя из своих представлений о правде. И они не настолько глупы, чтобы не чувствовать эту разницу. И Бердер, и тем более Исмаил. Вчера их бредовая фантазия принесла гибель столицы, и он был с ними заодно. Какую идею выдаст завтра их безумная книга? Эти твердолобые не понимают, что мир не может застрять на уровне примитивного рабовладения. Господи, зачем я столько выпил? И Надя, Наденька, какой я дурак! Лес растет очень быстро. До Артура дошло, что Матвей продолжает говорить. На месте столицы сейчас непроходимая чаща, и лес продолжает наступать. Я дважды облетал на крылатом и не нашел места для посадки. «Что тут такого?» — ословевший Прохор пьяненько хихикал. «После возвращения равновесия так всегда происходит. Мать-земля пожирает следы людей. В этот раз зелень наступает слишком быстро». Матвей опасливо покачал большой, круглый, как горшок, головой. «И впереди идет трава, которой раньше не было. Метки исчезли, но мне было неспокойно. По слухам, Ивана убили, но другой президент собрал солдат, и сейчас они штурмуют Казань. Они требуют дать им место внутри города и еду». «Это не наше дело», — рассмеялся маленький Семен. «Если Иван жив, то снова создаст свое царство». Артур было не до смеха. «История возвращается», — повторял он про себя. «Они же ни черта не знают, для них мир только начинается. Они не верят, что все их идеи давно высказаны и истлели вместе с книгами. Ох, на кой ляд я так нажрался! Вместо того, чтобы применить свои способности для спасения тысяч голодающих, эти чокнутые анархисты плодят сказочных зверей. Они отгородились завесой жутких суеверий. Они верят, что можно прожить, собирая орехи и воруя чужих детей. А что они станут делать, когда в общине соберется не 150 человек, а несколько тысяч? «Пойдем на воздух», — Бердер потянул именинника под мышки. «Нам надо поговорить, Клинок». «Я идиот», — пожаловался Артур, когда учитель усадил его на врытую в землю скамейку. «Ты просто перебрал медовухи». Вот кто всегда держал себя в руках, так это Бердер. Воспитатель воинов смотрел трезво и печально, массируя ученику одним пальцем точку в основании шеи. Артур поочередно растер левой ладонью уши. За окнами избы метались огоньки свечей и хохотали гости. Июльская листва нашептывала свои вечные колыбельные засыпающим птицам. С полей к амбарам ползла последняя груженая телега. Лохматый мальчишка, сын Бориса с длинной трубочкой в зубах, важно восседал на вершине горы из корнеплодов. На пригорке, там, где собрались в кружок соседские избы, словно соревнуясь, чья печь издает более вкусный запах, водили хоровод девчонки с венками на русых головках. А высоко, где купались в бескрайнем океане рваные клочья ваты, одна за другой зажигались далекие искорки звезд. «Представить не могу. Мне 35», — сказал Артур, словно пробуя на вкус эту цифру. «Это хорошо», — уголками губ улыбнулся хранитель. «Ты сумел дожить до зрелости».